Глава шестая. «Это он?» «Гриша! Гришенька!» — завопила я, бросаясь к голему на шею, вернее, к бывшему голему. «Лена!» — воскликнул он с радостной улыбкой, подхватывая меня, приподнял над полом и закружил. Если в первое мгновение, когда еще только кидалась к нему, в мыслях возникло сомнение, а может, не стоит так резко, вдруг напугаю, неизвестно еще, как поведет себя, то теперь я не сомневалась. Когда голем поставил меня на ноги, я принялась ощупывать его и осматривать с разных сторон. «Ты живой, мягкий!» — хихикнула я. «Хотя местами твердый!» — ткнула пальцем весьма накачанный живот. Стоит признать фигуру у голема что надо, и лицо теперь не выглядит пугающе, оно по-настоящему живое и человеческое. «Значит, все-таки он», — заключил Ихран, на которого никто не обращал внимания. «Я могу посмотреть?» «Только аккуратно и руками не трогай. Гриша теперь человек». «Уверена, что человек?» — задумчиво хмыкнул Ихран, приближаясь и осматривая Гришу с разных сторон. «Гриша, ты человек?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — он пожал плечами. «Шу сказал, что человек, но не совсем». «Опять не совсем. То есть как это? Не совсем?» Я с подозрением присмотрелась к голему. Что-то в последнее время многовато не совсем человеков. Прекрасное телосложение атлета, рубашка с рукавами три четверти ничуть не скрывает рельефа сильных, впечатляющих мышц. Сквозь ткань угадываются и мышцы груди и живота, тем более я их нащупала. «Точно, есть. Кожа ровная, гладкая, с оттенком медного загара. Глаза темно-шоколадные, волосы до плеч прямые, темно-каштановые, почти черные. Черты лица чуть грубоватые, но живая мимика делает их весьма привлекательными. Хорош!» Гриша развернулся и с размаха впечатал в стену кулак. Часть камня вылетела с противоположной стороны. Раздался чей-то вопль. В провал с бешеным выражением лица заглянула служанка. Выражение ее лица действительно пугало, учитывая, что посреди лба назревала гигантская красная шишка. Ихран возвел глаза к потолку. «Что-то мне это напоминает». «Я не хотел, простите», — воскликнул Гриша, внезапно перепугавшись. Заметив меня и Ихрана, служанка передумала ругаться. «Простите». Пролепетала она и поспешила скрыться за стеной. «Я не хотел. Ей больно. Ей очень больно», — паниковал Гриша. «Успокойся, я ей помогу», — заверила я и переместилась прямо к служанке. Она обнаружилась посреди коридора, уже неслась, видимо, за аптечкой. При виде меня она взвизгнула от неожиданности, бросилась в другую сторону и впечаталась в стену, завопила еще громче. «Успокойся, пожалуйста!» — взмолилась я, всерьез опасаясь за барабаны и перепонки. «Если меня не убьет лава и не загрызет кварлок, то вполне возможно лишат слуха эти дикие вопли». «Простите, госпожа, я... простите!» — залепетала несчастная, потирая теперь еще и ушибленную руку. Я решила не объяснять, чтобы не напугать девочку еще больше. Приподняла руки, задавая направление магии, и дала волю исцеляющему свету. На этот раз постаралась, чтобы не так ярко сияло. Поток получился почти прозрачным, но не менее действенным. Прямо на глазах исчезала шишка, а затем и покраснение. Служанка еще раз ойкнула и коснулась лба. Изумленно пощупала руку и согнулась пополам. «Благодарю, госпожа! Благодарю за помощь!» Я решила, что не стоит им привыкать к хорошему. Это Ихран останется их господином, а вот я здесь ненадолго. Поэтому на всякий случай пояснила. Это чтобы ты продолжала эффективно работать. И больше не задерживаясь, переместилась обратно в комнату, где Ихран продемонстрировал мне бывшего голема. «Не волнуйся, Гриша, я помогла служанке, исцелила ее ушибы». «Ушибы? Их много?» «Неважно», — качнула головой. «Ты тоже чувствуешь боль?» Гриша продемонстрировал покрасневшие костяшки пальцев. «Я теперь как человек все чувствую. И боль, и голод, и усталость, и радость, и душевный подъем». «У тебя не может быть души», — заметил Эхран. «Ты в этом уверен?» Я недобро прищурилась. Тем более Гриша, кажется, слегка расстроился из-за этого бесчувственного заявления. «Не ты же его оживил. Значит, утверждать наверняка не можешь». «Хочешь сказать, что ты не просто вдохнула в голема жизнь, но еще и душой его наделила? Той самой, которая будет перерождаться?» «О, Господи, Боже мой! Вот это новость! В смысле, не то, что я там с Гришей сотворила. Понятия не имею на самом деле. Но ведь, став богиней, я даже не задумывалась, что смогу прояснить для себя совершенно точно, что происходит после смерти. Даже не задавалась этим вопросом, а боги должны знать». «Алена, меня пугает твой взгляд», — заметил Эхран. «А что с моим взглядом?» Я шагнула к богу, все еще пытаясь осмыслить. «Вот еще совсем чуть-чуть. Мне только спросить, как оно, по мнению богов, и тайное станет явным?» «Есть у меня подозрение, что ты хочешь разобрать меня на кусочки». Не то чтобы нервно, однако с некоторой тревогой сказал Эхран. «О да, я хочу вытрясти из тебя информацию», — заявила я, останавливаясь. «Так, нужно собраться с мыслями и немного успокоиться, а то еще голова взорвется от возбуждения. Неприглядное будет зрелище. Расскажи мне о душах, Эхран. Что происходит с людьми и другими существами, когда они умирают?» «То есть ты столько времени проводила в межмировом архиве и до сих пор не удосужилась поинтересоваться?» «Представь себе, даже не вспоминала об этом вопросе, который интересует всех смертных существ. Как-то не было до этого дела. То женой одного бога стала, то другого. Лживой подружке, опять же, пыталась помочь. Куча дел. Ну так расскажешь? Мне ведь уже полагается знать, учитывая, что собственное творение появилось». «Если бы ты оставалась человеком, тебе бы не стоило этого знать». Эхран прошел к дивану, сел и расслабленно раскинул руки на спинке. «Был один мир во владениях де Фарваль. Эльфы достигли таких высот в магии, что научились выявлять души. Эксперименты зашли слишком далеко. Они подселяли в одно тело несколько душ или брали душу из старого тела и переселяли в молодое, а истинного владельца выгоняли, отправляя в кошмарное место. Оно само образовалось в их мире и поглощало страдающие души, не пускало их перерождаться. Да, Лена, все достаточно банально. Когда создание умирает, его душа отделяется от тела. Какое-то время путешествует по космосу, а потом вселяется в новорожденное тело. Обо всем забывает и живет новую жизнь. Бесконечная циркуляция энергии. Вот что такое перерождение души». Я присела на край дивана, увлеченная рассказом. «Но даже если эльфы могли влиять на души, значит, боги тем более?» «Боги могут, но предпочитают не вмешиваться. При желании можно почувствовать души, струящиеся сквозь космос. Можно на них повлиять, направить. Но мы этим, как правило, не заморачиваемся. Зачем, если оно и само прекрасно работает?» «Значит, души проживают жизни в разных мирах?» «Да». «Как интересно». Гриша скромно устроился возле дивана и тоже слушал. «Боги не могут создавать души. Или все-таки могут? Как появились первые души? Их ограниченное количество? А что происходит, когда боги созидания создают новые миры, и эти миры нужно заселять?» «Мне нравится твое любопытство», — усмехнулся Эхран. «Но я была так заинтересована темой разговора, что даже почти не испытала раздражения». «Боги могут создавать души. Больше миров, больше душ. Это действительно так. Создание душ — это отдельный кропотливый процесс. Я в нем не разбираюсь. А вот тебе предстоит со временем разобраться». Единственное, что я знаю, иногда требуется создавать больше душ, так сказать, про запас. Ведь живые существа начинают размножаться, у них появляются дети. В этих детях тоже должны быть души. Ну а потом мир включается в процесс смены душ, когда те перелетают от одного мира к другому. Ты, кажется, хотела разобраться с Гришей? Хотела. Как можно узнать, есть ли у него душа или нет? Я могу заглянуть в него, если хочешь. Заодно и тебя потренируем. Заглянуть в него? А это не слишком опасно? Может немного напугать, но не более того. Никакого вреда. Гриша, ты... Я растерянно повернулась к нему. Я готов. Хочу узнать, есть ли у меня душа. Эхран поднялся и приблизился к Грише. Поманил меня. Иди сюда. Я встала рядом с Эхраном, а он стоял прямо напротив Гриши. Это взгляд. Просто взгляд Бога, который пронизывает насквозь. Заглядываешь в глаза создания, мысленно проникаешь вглубь, чтобы рассмотреть мысли, чувства, желания, душу, если она есть. Вероятно, это похоже на то, что делал Арван, когда читал мои мысли. Эхран всмотрелся в глаза Гриши. Я наблюдала за обоими и пыталась представить процесс. Получалось плохо, потому что слова — всего лишь слова. А как это почувствовать, не знаю. Внезапно Гриша задрожал. По виску скользнула капелька пота. Нет, это совсем не то же самое, что читать мысли. «Нет у него души», — заявил Эхран, поворачиваясь ко мне. «А теперь становись напротив этого, почти человека, и тренируйся». «Гриша, ты сильно испугался? Ты что-то чувствуешь?» — забеспокоилась я. «Жутковато», — признался Гриша. «Эхран, я больше не хочу пугать Гришу». «Не напугаешь. Пугает только взгляд Бога разрушения». «Почему я не пугалась, когда Арван читал мои мысли? Потому что была его женой?» «Арван читал твои мысли?» — переспросил Эхран. Я передернула плечами. «Ой, ну сказала же!» И жду ответ. «Нет». Он качнул головой. «Брачные узы здесь ни при чем. Когда читаешь мысли, это не пугает. А вот когда касаешься души, пугает». «Но ты сказал, что у Гриши нет души». «Я заглянул достаточно глубоко, чтобы в этом убедиться. Давай, не отлынивай. Пора заняться практикой». Я занялась. Или попыталась. Смотрела, смотрела. Но ничего не получалось. Ни единой мысли уловить не удалось, не говоря уже о чем-то большем. «Прости, Гриша», — я вздохнула. «Все в порядке. Ты дала мне жизнь, и это главное». Он понял, почему я извинялась. «Я буду служить тебе, пока живу». Гриша преклонил голову. Мне сделалось совсем неловко. «Эхран, а мы можем взять Гришу с собой в Иарден? Мы ведь уже завтра переезжаем». «Ты согласна с тем, что Гриша почти человек?» «Да. Странный вопрос». «Ты хочешь, чтобы он потратил свою почти человеческую жизнь на служение тебе, или все же нет?» «Нет». «Но я хочу!» — воскликнул Гриша. «Тебя не спрашивают», — фыркнул Эхран. «Алена, если ты хочешь, чтобы он жил, а не служил, то в Иардене ему делать нечего. Пусть остается здесь. Может даже жить в этом доме, хотя он достаточно удален от остальных местных жителей. Я так полагаю, это не на пользу развитию». И тут я сообразила. Ну, конечно, Гриша изъясняется намного более легко и понятно, чем раньше. Неужели он учился? «Гриша, а что ты делал в мире Арвана с тех пор, как я тебя оживила? В общем, я поняла, что идея взять его с собой в Иарден крайне неудачна. Арван нанимал Грише учителей, которые обучали его языку, физической активности, математике, чтению и самым простым наукам, которые пригодятся в любом мире. К слову, о языке. Как выяснилось, Гриша легко говорит на божественном, потому что все это время находился среди тех, кто говорит на языке богов, еще с Академии. Но вот остальные языки ему приходится учить. И это значит, что таскать его по разным мирам не вариант. Лучше, чтобы он осваивался в одном. Оставлять Гришу навсегда в мире Эхрана я тоже не собиралась. Но на ближайшее время пришлось сделать выбор. Переговорив с Эхраном и с Гришей, я решила оставить его в этом спокойном, благодатном мире, но не в доме Эхрана. Переселить Гришу чуть поближе к местному населению, к людям. Пусть осваивается, общается, пусть по-настоящему живет, а не существует в служении мне. Почти весь день ушел на то, чтобы подобрать Грише учителей. Я решила не отступать от программы, которую он проходил у Арвана. Только язык пришлось заменить. Еще добавила на всякий случай владение оружием и пару техник боя, в том числе рукопашного. Пригодится. Пусть его нечеловеческая сила даром не пропадает. Эхран, конечно, помогал. Сама бы я не справилась, не сориентировалась. Гриша упирался. Говорил, что хочет остаться со мной, что будет служить. Но я заявила, что к служению еще нужно подготовиться. Поэтому пусть пока учится, а потом обсудим его дальнейшую судьбу. Но на самом деле я надеялась, что он освоится в этом мире и уже не захочет ко мне. Может быть, даже встретит хорошую девушку. Ни один из учителей не научит его жить. Этому Гриша должен научиться сам, если будет контактировать с людьми. И с помощью Эхрана я обеспечила ему необходимые для этого условия. Спасибо, Эхран. Я знаю, для тебя все это ерунда, но ты потратил свое время, чтобы помочь. Потому что знаю, для тебя это важно. Я помогал тебе, исполнял очередное твое желание. Он улыбнулся. Привычное раздражение пришлось сдержать. Мне теперь всегда желательно сдерживаться, чтобы усыпить бдительность Эхрана и убедить его, что мне можно доверять. В дальнейшем ведь нужно добраться до семейных архивов де Фарваль, часть которых почему-то скрыта от посторонних. Я натянула на губы улыбку. «Приятно слышать», — и весело подмигнув, заявила. «Исправляешься», после чего поспешила покинуть гостиную. «Пойду соберу вещи». «Тебе не нужно собирать вещи. В Иордане будет все необходимое». Уже в коридоре догнал меня голос Эхрана. Но парочку летних легких платьев я все-таки решила взять. И вот это масло. Очень уж приятно пахнет. Вдруг в Иордане такого нет. Эхран не обманул. На следующий день с самого утра мы перенеслись в Иордан. Причем вместе с Фирой. Оставлять ее одну я не собиралась. «Экскурсия нужна?» — спросил Эхран. «Или разберешься?» «Не беспокойся. Рияндра мне уже все показала. Я запомнила». Отделавшись от общества Эхрана, тем более он куда-то спешил по делам, я отправилась в библиотеку. «Майла, поможешь?» «Как скажете, госпожа». Фира послушно поплыла за мной. «Ты рада вернуться в Иордан?» «Да, здесь приятнее. Здесь много энергии, а мне нужна энергия». Я заметила, что в последние дни молнии в ее глазах несколько потускнели, да и в количестве поубавились. «Почему же тогда ты согласилась покинуть Иордан? Это ведь было твое решение. Насколько мне известно, Арван никого не заставляет». «Я согласилась. Хотела помочь вам, госпожа. А молнии, я могла бы их восполнить в любом мире, где проявляется эта стихия. В скором времени мне бы ненадолго пришлось бы и вас покинуть». «А здесь ты восполняешь свою стихию быстрее?» «Да, здесь мне не придется вас покидать. Энергия повсюду, в самом воздухе». Я без труда нашла дорогу в библиотеку, да и в принципе ориентировалась в доме неплохо, несмотря на то, что бывала здесь всего пару раз. Осмотревшись в просторном зале с высоченными потолками, я окинула взглядом ближайшие стеллажи. Ничего не изменилось. Рияндра вела свою игру, однако библиотека не была простой декорацией. Я узнала некоторые книги, мимо которых проходила во время наших поисков. Ну а теперь... У меня есть две основные задачи. Майла, я могу на тебя рассчитывать. Ты можешь искать незаметно, так, чтобы со стороны было не догадаться, что именно ты ищешь. И ты никому об этом не расскажешь? Да, госпожа, вы можете на меня рассчитывать. А Арвану ты должна что-либо докладывать? Спросила я шепотом, неожиданно сообразив, что в библиотеке нас могут услышать. Она ведь достаточно большая, чтобы здесь был кто-то еще. Служанка, например, у которой приказ присматривать за мной. У меня нет связи с господином. Сейчас я служу вам и готова выполнять любой приказ. Любой? Как интересно. Так, мне нужны записи семьи де Фарваль обо всех мирах, которыми они владеют. Да, госпожа. Фира сорвалась с места. Меня только ветром обдало от стремительного движения. Ну что ж, а я пока исследую библиотеку. Посмотрю, где какие книги лежат, чтобы в дальнейшем лучше ориентироваться и точно знать, какие стеллажи не стоят моего внимания. По пути тоже буду высматривать возможные документы по мирам, хотя не стоит исключать, что они где-то припрятаны. А еще я решила поискать историю богов. Возможно, легенды. Нужно понять, что могло приключиться с Землей, если она такая древняя и намного древнее самих богов. И почему Херш уверен, что несколько миллиардов лет назад не существовало ничего? Если очень даже существовало. Сама Вселенная, звезды, планеты, они же уже были тогда, если наши ученые не ошибаются так сильно. Я нашла, госпожа. Что нашла? Не может быть, уже? Документы по мирам. А, просто документы. Ну да, я ведь не говорила, что меня интересует конкретно Земля. Последующие несколько часов мы корпели над документами. Вернее, корпела в основном я, потому как не стала чертить еще один рисунок с расположением Земли. А вот Фира все приносила и приносила новые бумаги. Их оказалось огромное количество. Я решила пока не секретничать. Подумаешь, читаю семейные документы де Фарваль. Ничего криминального. Майла, а сколько тебе лет? Полюбопытствовала я, просматривая глазами очередной документ, где описывалось несколько миров, явно не имеющих с землей ничего общего. Все сделки, купли-продажи, заселения, закупа созданий, населяющих эти миры. Да, кажется, что-то похожее я видела в межмировом архиве. Похоже, это копии. Но помимо копий, здесь должны быть и уникальные документы, которые пропали из архива, и я должна их найти. 284. На этом моменте мой мозг слегка заклинило. А как тебе работать на бога, который немного младше тебя? Мне нравится служить господину. Он бог. Не имеет значения, сколько ему лет. Двери библиотеки распахнулись. Вошел Ихран. Мне стоило догадаться, что найду тебя здесь. Майла, исчезни, пожалуйста. Фира понятливо кивнула и просочилась сквозь стену. Конечно, я ведь мечтала об Иордане исключительно из желания проводить время в библиотеке. Не из-за балов же. А зря. Бал тоже придется посетить. Заявил Ихран, по лестнице поднимаясь ко мне. Архивы находились на втором этаже, представляющем собой широкий балкон. Там мы с Фирой и расположились поближе к документам. Я решила не дергаться. Все равно не успею спрятать. Придется выкручиваться. Так, стоп. Какой бал? Зачем? Зачем? Хороший вопрос. Я ведь уже говорил тебе. Я собираюсь водить тебя в общество. Нас приглашают на бал. Я решил принять это приглашение. Почему бы не воспользоваться поводом, раз уж мы вернулись в Иордан? Будем вливаться в божественное общество. Ты понимаешь, что это может плохо закончиться? Плевками в мою сторону? Оскорблениями? Или тебе все равно, что я чувствую? Я подозревала, что Ихрану наверняка нет дела до моих чувств. Но ведь он намерен налаживать наши отношения. Пусть учится делать вид, будто ему не все равно. Никогда бы не подумал, что ты такая трусиха. Эхран подошел к столику, осмотрел завалы документов. Удивительно, что поначалу я наивно надеялась скрыть эти поиски. Нет, здесь нужна другая стратегия. Главное, об основной цели не говорить. Ты намерена сидеть взаперти только потому, что будет непросто? Почему же сразу взаперти? Я могу путешествовать по твоим мирам, могу летать по космосу, медитировать, тренироваться. И иногда даже межмировой архив могу посещать. Или вот к варлокам наведаться, зубы им полечить, в лаве искупаться. Тебе понравилось купаться в лаве? Ну да, есть такое. Необычное занятие и первые яркие впечатления, скажем так, в божественной роли. Заняться есть чем и помимо балов. Почему нельзя входить в это общество позже, ну, скажем, через пару десятков лет? Может быть, это важно именно сейчас, потому что я устал ждать. Ты? Но при чем здесь я? Ты же знаешь, как у нас относятся к свободным богам. Эхран в задумчивости провел рукой по листам документа. Когда все это началось с нестабильностью магии и сумасшествием, браки с человеческими девушками считались временной мерой. Те, кто женился на смертных, допускались в общество. Но на них все равно смотрели свысока, потому что по-настоящему стабильны уже на всю дальнейшую жизнь были только те, кто создал Божественный Союз. Время шло, ничего не менялось. Боги не находили решения. Тогда они решили, что боги, использующие смертных, вполне им равны. Но это все равно не то. К тому же я все равно опасался, что магия выйдет из-под контроля. Да, я нашел способ, но этот способ был так ненадежен. Какой такой способ, Эхран? Расскажи. Нет, не сейчас, еще не время. Но как я могу начать тебе доверять, как между нами могут возникнуть теплые чувства, если ты скрываешь нечто важное? Еще и сам пугаешь, будто это нечто настолько страшное, что я не смогу понять. Я не говорил, что ты не поймешь. Надеялся, что со временем. А пока я предлагаю узнавать друг друга вне этой жуткой тайны. Он хмыкнул. Ты не раскрываешься, и я не могу раскрыться перед тобой. Я постараюсь, чтобы ты раскрылась. Он подошел и коснулся рукой моей щеки. Какого усилия стоило мне не передернуть плечами и не оттолкнуть сразу, прямо сейчас? И я тоже раскроюсь, но не так сразу. А вот теперь можно. Не резко, но я решительно сняла руку Эхрана со своей щеки. Внутри дрожала напряженная струна от того, что мне приходилось делать. И, кажется, Эхран видел меня насквозь. Я мало бывал в обществе. До того, как придумал решение, совсем редко. Я чувствовал себя изгоем. Но и потом, не скажу, что успел влиться за то время, пока Рияна мне помогала, притворяясь смертной женой. Теперь я счастливый обладатель жены богини. И я хочу войти в общество. Хочу, чтобы ты была там со мной. Сделаешь это для меня. Небольшую уступку. Я вздохнула. Помогать Эхрану не хотелось. Но я ведь должна как-то с ним сближаться. Тем более прикосновений его не переношу. Да и опасно это. Начну терпеть его руку на своей щеке и сама не замечу, как он полезет целоваться. Но если меня будут оскорблять, я не гарантирую, что смогу сдержаться. Возможно, я их слегка подпалю. Демонстрация божественной силы? Эхран усмехнулся. Да это будет весьма кстати. Пока я переваривала сказанное, он еще раз пробежался глазами по документам. Изучаешь мои миры? Присматриваешь, какой хочешь в подарок? А вот этот, кстати, не стоит. Проблемный мир. Да и не мой. Принадлежит моему дяде. Вот уж нет. Спасибо. Но такие подарки мне пока не нужны. Я изучаю. Мне интересно разобраться. Как боги управляют мирами? Какие есть для этого схемы? Где боги появляются в виде богов, а где в виде родственников королей, к примеру? Хороший вопрос. Эхран присел за стол рядом со мной. Могу помочь с изучением темы миров. Буду очень благодарна. Вот мне интересно, как много у вас богов, не из 13 семей? Около 700. Больше, чем в наших семьях, но несущественно. Не понимаю, почему вы о них постоянно забываете? Их же тоже можно, ну, делать женами. У молодых еще меньше богинь, чем у нас. Некоторые берут в жены богинь из этих семей, но статус несколько теряют. Такое не приветствуется, потому что считается мезальянсом, который уже не изменить. Разводы между богами не приняты. Да, Арван рассказывал. А где все эти боги? Чем занимаются? Как раз удачно подходим к теме управления мирами, хмыкнул Эхран. Это оказалось на самом деле увлекательно. Эхран рассказал, что каждый мир записан на кого-то, но не всегда принадлежит одному богу. Владеть миром могут двое, а то и трое родственников, обязательно в пределах семьи. То есть одним миром могут владеть двое де Фарваль, но де Фарваль и де Агнес, например, потому как иначе возникнет дисбаланс в энергиях. А вот управлять мирами могут не только представители древних семей. В этом случае привлекают молодых богов, в смысле из молодых семей, которые не такие древние, которые появились значительно позже и собственными мирами не обзавелись. Может, уже и начали обзаводиться, но кризис у богов. Маловато магии созидания. Еще одним открытием стало известие, что богини в молодых семьях созиданием не обладают, только разрушением. Так что созидание сохранилось и бережно охраняется лишь в древних семьях. Зато молодых богов часто нанимают в качестве управляющих, когда сами не хотят присматривать за всеми своими мирами. Нанятые боги присматривают за процессом в мирах, по велению владельцев вмешиваются, и иногда им даже позволяется являться жителем в качестве богов. А бывает, и целые спектакли разыгрываются. Как, например, появился новый бог, жестокий, кровавый и требует жертв и страданий. А тут возвращается прежний бог, забытый, которому перестали поклоняться и всех спасает. Естественно, создания снова вспоминают о боге и возносят ему хвалу. Причем забвение происходило тоже из желания бога, когда ему надоедало появляться в мире. Ох, сложно все это, но так интересно. А как появились первые древние боги? И если потом боги рождались естественным путем, откуда взялись молодые семьи? У меня снова горели глаза от жажды знаний. Для начала, чтобы не вводить тебя в заблуждение, хочу отметить, что понятие «молодые боги» весьма относительное. Молодые семьи – те, которые появились позже 13 древних. 13 семей, ныне называемые древними, происходят от древних богов, которых сейчас уже нет. Те боги появились миллион лет назад, просто возникли из энергии Вселенной. Поначалу это была энергия, отделившись от общей энергии Вселенной. Она странствовала, обретала индивидуальность, со временем обрела плоть. А после она начала создавать миры, потому что надоело существовать в пустой вселенной. Я внимательно все это слушала и пыталась сопоставить с миллиардами лет. Рассказ сходился с информацией, почерпнутой от Хержа, но противоречил знаниям наших ученых. Я уже даже начала подозревать, что меня закинуло в какой-то другой вариант вселенной. Ну а что? Наши земные умы придумали теорию о существовании бесконечного числа вселенных и их разных вариаций. Может, я и не могу путешествовать во времени. Может, в первый раз я перенеслась на свою родную Землю, но находится она в другой вселенной, параллельной этой божественной. Вот и встретила переживающих из-за моей пропажи родителей. А потом я переместилась не во времени, а просто угодила на Землю этой версии вселенной. И там я другая, никуда не пропадала. Какой ужас! Мой мозг, натренированный фантастикой, вполне может сломаться. Что там Эхран рассказывает? Пожалуй, пока не буду копать так глубоко, просто послушаю и попробую осознать местные теории. А если боги существуют в какой-нибудь резервации, отдельно от основной части Вселенной, и живут, по сути, в банке, куда их запихнули, ну, скажем, за плохое поведение. Сидят они там в ограниченной банке, считают ее целой Вселенной. Ой, ладно, хватит думать, надо слушать. Между тем, не догадываясь о ломающих мозг теориях, сводящих с ума, вернее, всякой магии, Эхран продолжал. Древних богов, рожденных самой Вселенной, уже нет, а древние семьи есть. Но этот процесс повторялся позднее. Не так массово. Временами то тут, то там от Вселенной отделялись энергии и образовывали богов. Так появились более молодые семьи. Тех богов, рожденных Вселенной позже, не существует так же, как и древних. Сейчас остались только боги, рожденные от богов. В задумчивости посмотрел на меня и добавил. И ты. А ты не задумывался, почему же я получилась, в отличие от всех остальных? Задумывался, но я не знаю ответа. Эхран качнул головой. Потерпи немного. Я веду переговоры с комиссией. Это отдельная структура, которая не подвластна даже совету. Поэтому возникли некоторые трудности с информацией для тебя. Я решу этот вопрос. А вот Арван решил быстро. Похоже, исключительно из-за близкого знакомства с Эйлоной. В смысле, она предпочла пойти ему навстречу. Возможно, даже ждала благодарности и возобновления отношений. Знать бы еще, действовала ли Эйлона заодно с Риянрой. Эхран уверяет, что нет. Но насколько я могу ему верить? До того, как наступил день бала, я успела пообщаться с Хержем, полетать в космосе, потренироваться в исцелении под руководством Эхрана, попробовать переместиться в прошлое, поскольку эта мысль меня заела с момента размышлений на тему вариации Вселенной. Ну и так, по мелочи. Херш, к сожалению, пока ничем порадовать меня не мог. Искал, размышлял, а способ избавиться от брачных уз с Эхраном не придумал. Я присоединилась к нему в изысканиях и размышлениях, но, увы, толку от меня было мало. Неожиданно мне понравилось общаться с Майлой. Пока мы вместе с Фирой работали над документами по мирам де Фарваль, я интересовалась ее жизнью. «А почему ты согласилась служить Арвану? Не скучаешь по прежней жизни?» «Жизнь Фиры — это странствие. Это бесконечные полеты и встречи со стихиями. Я искала молнии, танцевала среди них. Ничто не мешает мне делать это и сейчас. А в Иардане намного лучше. Сильнее, объемнее стихии. Я никогда не встречала здесь молний. На островах нет». Майла улыбнулась. «Ты летаешь к центру мира?» Поразилась я. «Не к центру. Только Бог может оказаться в центре Иардана и выжить. Я спускаюсь с островов чуть ниже, парю в пространстве. Там есть стихии, много стихий, на любой вкус. Это не занимает много времени. Я успеваю служить и успеваю впитывать молнии столько, сколько хочу. Энергия здесь тоже приятнее, она насыщеннее». «А у тебя нет семьи? Мужчины?» «Фиры — только женщины. У нас не бывает мужчин». «А как же вы тогда продолжаете род?» «Рода нет, и семьи тоже нет. Есть подруги, с которыми нам нравится вместе танцевать, играть в стихиях. Фиры рождаются внутри стихий. Но это бывает редко. Это очень красивое явление». «Какие фиры необычные! И тел у вас нет. Кто же вы такие? Скопление энергии стихий? А души у вас есть?» Мое любопытство росло. Так хотелось узнать как можно больше, раскрыть все тайны. По крайней мере, те, какие от меня не прячутся. «Душа и есть энергия. Душа Фиры не похожа на душу человека. Вы, госпожа, видите мою душу прямо сейчас? Я и есть душа, без тела». В попытке понять, о чем говорит Фира, мы дошли до экспериментов. Я внезапно вспомнила, как пыталась прочитать мысли Гриши. И даже этого у меня не получилось, не говоря уже о том, чтобы заглянуть глубже, убедиться, что души у бывшего голема нет. Майла оказалась не против. Подтвердила мою догадку, что, наверное, ее мысли проще прочитать, потому как и погружаться никуда не надо, все на поверхности. Так что от изучения документов мы перешли к тренировкам. И у меня получилось! Сначала я услышала ее мысли. Майла повторяла какой-то детский стишок о стихиях и подтвердила вслух, что это действительно так. А потом я ощутила нечто большее. Ощутила прикосновение к ее душе. Мой взгляд как будто стал осязаемым. Он как будто нес мою волю, в этот раз волю наблюдателя. Моя воля проникала сквозь душу Фиры и изучала ее. И в этот момент мысли Майлы были как на ладони. «Что ты ощущаешь? Нет дискомфорта?» — спросила я, опомнившись после потрясения. Не ожидала, что это будет именно так. «Все в порядке. Мне было тепло и приятно». Я решила, что в следующий раз нужно снова попробовать на Грише. Я не испытывала желания показать себя во всей красе и как-то поразить божественное общество. Я смотрела платье в гардеробе и нашла подходящее для бала. Вытянула одно наугад и надела. Покрутилась перед зеркалом, оценивая, что смотрится вполне неплохо. Ладно, вру, смотрится потрясающе. Просто я скорее удавлюсь, чем подумаю об охране хорошо, даже хотя бы в том ключе, что он обеспечил меня шикарными платьями. «Вам очень идет», — заметила Майла. «Позвольте, помогу с макияжем». Я скривилась от комплимента, но спорить не стала и отказываться от помощи тоже. Пусть поможет. Ударить в грязь лицом тоже не хочется. И не потому, что меня беспокоит репутация Храна. Какая у него репутация? Жена богиня? И что? Богиня даже не из молодой семьи, а вообще непонятно, где и как подобранная. После стараний Майлы образ дополнил легкий золотисто-коричневый макияж, подчеркнувший глубину карих глаз. Я еще раз присмотрелась к отражению, отмечая во взгляде какое-то сияние, едва уловимое, но такое притягательное. Странно, не замечала за другими богинями, да и за богами тоже. Буйство стихий, да, но сияние. А вот помада, в отличие от теней на глазах, яркая, красная с оранжевым подтоном, идеально сочетающимся с оранжевыми элементами платья. Длинная юбка в пол, одно плечо открыто, на втором жестковатая золотистая ткань, похожая на фатин, хотя называется наверняка иначе. Лиф сверкает и переливается, юбка приглушенных тонов, будто дымчатая, очень красиво струится вдоль ног, постепенно темнее краю и переходя в закат на оранжевый. Все по моде Эардена, как для огненной богини. «Ты восхитительна, но чего-то не хватает», — заявил Ихран, останавливаясь на пороге комнаты. «Входи!» — я махнула рукой. «Ну, не прогонять же теперь. Может, родовитости не хватает? Я даже уверена, что родовитости не хватает совершенно точно». Фира отстранилась и просочилась сквозь стену, оставляя нас одних. «Ты Алена де Фарваль. С де Фарваль никто не сравнится. Мы первые среди 13. Эхран медленно ко мне приближался. Я наблюдала за ним сквозь отражение в зеркале, но не оборачивалась. «Путаешься в показаниях. А как же потеря репутации, когда бог из 13 брал в жены богиню из молодых? Богине, приобретенное имя рода, никак не помогало, да и самому богу это скорее вредило». «Но ведь никто ничего не пытался изменить. Кто-то решил, что бог из 13 не может взять в жену богиню из молодых и не лишиться при этом статуса. И все с ним согласились, приняли на веру». Эхран приблизился. Я уловила в отражении, как он что-то достал рукой из кармана. И тут же надел мне на шею изящное колье с несколькими оранжевыми камнями. «Самый крупный!» Вытянутый овальной формы был по центру. Остальные более круглые расходились в сторону затейливой вязью. Чем дальше от центра, тем мельче камни и тоньше их линии. Но среди мелких камней я заметила и коричневые вкрапления. Пока Эхран надевал, он коснулся пальцами кожи, погладил в основании шеи. Я ощутила его дыхание на своем виске. Это стало уже последней каплей. Я развернулась к нему лицом, вместе с тем выскальзывая в сторону вдоль туалетного столика. Эхран не стал преследовать. «Тебе настолько неприятны мои прикосновения?» «Не могу сказать, что от них тошнит, но в восторг я не прихожу». «Восторг — это слишком бурные эмоции. Нам они ни к чему». Эхран смерил меня задумчивым взглядом. «Но на балу мы немного поменяем твое восприятие. Ты ведь не откажешь мне в танце?» Он предложил свою руку. «Не откажу». Со вздохом вложила я кисть в его ладонь. «Отказывать мужу в танце будет уже слишком. А мне каким-то образом нужно найти с Эхраном общий язык. Будет непросто, учитывая, как я шарахаюсь от его прикосновений. Да, меня раздражает этот бог. Очень сильно раздражает». Мы перенеслись в потоке пламени на площадку для гостей. Коротко отметившись на ней по правилам Эардена, переместились еще раз, уже в пределах острова Дехэмиль, где и состоится бал. А хозяева подготовились. Я с изумлением отметила, как было красиво вокруг. Вместо привычного зала нас встретила просторная веранда, постепенно переходящая в сад. Пол был выложен камнями разных форм и разных оттенков коричневого, от светлого до почти черного. Кое-где встречались поросшие травой и цветами холмы. Колонны были увиты цветущими растениями с изумрудной листвой. Чем ближе к саду, тем больше растений, тем чаще каменный пол заменяют катки с цветами. Кое-где целые нагромождения камней с бьющимися из них фонтанчиками и очередными цветущими зарослями. И, наконец, по краям веранды с потолка свисали живой занавесью стебли растений. Семья Дехэмиль — боги разрушения и земли. А вот хозяйка оказалась богиня созидания, вошедшая в семью Дехэмиль и принявшая их имя. Мы с Эхраном подошли поприветствовать хозяев. Вокруг стремительно сгущались сумерки. На веранде один за другим вспыхивали цветные огни. Но, наверное, мне все же не показался в глазах богини блеск, похожий на тот, который я нашла в своих глазах. Выходит, все дело в магии созидания. «Артехран де Фарваль, рады видеть в нашем обществе!» Богиня улыбнулась. Ее супруг приветственно кивнул. «Рады видеть в своем доме». Удивительно, но их не смутило, что Эхран женился на непонятной богине, а может, и вовсе не богине. «Знакомьтесь, моя жена Алена де Фарваль». А вот теперь их лица чуть не перекосило. С натянутыми улыбками и заверениями, что еще с удовольствием пообщаются с Эхраном, они поспешили встретить новых гостей. «Что это было?» — удивилась я. «Как я уже говорил, де Фарваль — влиятельнейшая семья. Мы можем позволить себе больше. В данном случае мое имя и наличие жены перевешивает остальные нюансы. Их будет слегка перекашивать. Они будут сбегать, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. Но старательно будут соблюдать этикет». Эхран самодовольно усмехнулся. «А тебе, значит, это нравится? Уж не знаю почему, но возникло ощущение, будто я подрабатываю обезьянкой на выгуле».